Глава 22. Автомобиль подпрыгнул на ухабе, и Гендлер недовольно скривился. Шофер гнал так, как будто за ними была погоня. На самом деле у них не было особенных причин спешить. На сыромятниках уже было столько оперативников, что Митину было не уйти. Иосиф принял дело об убийстве Осипенко из рук Владимирова только в начале этой недели, а уже продвинулся дальше, чем этот чистоплюй. Еще только увидев Владимирова, Гендлер понял, что они не сработаются. Знал он таких, холодная голова, чистые руки. Вроде идейный, а сам из чиновных сынков с гарантией. Просто устроился потеплее при советской власти. К счастью, почти сразу же подвернулась возможность от него избавиться. Начальству Владимировым после отсутствия результатов, разумеется, было недовольно, поэтому просьбу Гендлера о снятии этого чистюли с расследования удовлетворили легко и быстро. Насколько Иосиф знал, ехал теперь Владимиров подальше от Москвы и поближе к Владивостоку, недобитых казаков ловить. Ну и по делам. Гендлер выкинул Владимирова из головы и обратился к разговору, который не кстати случился прямо перед тем, как Иосиф собирался ехать на задержание. Следак этот, Стрельников, тоже из старорежимных с гарантией. Вымести бы их всех, чтобы глаза не мозолили. Хотя доля смысла в его версии была. Осипенко действительно мог быть лишь одной из жертв. Все красиво складывалось у жандарма. И пули-то одинаковые, и оружие-то странное, и убитые-то все друг с другом знакомы. А вывод — телячий. Найти остальных с древней фотокарточки какого-то обувщика и следить за ними, ожидая покушения. Знал этот Стрельников многовато. Видать, Владимиров еще и болтал налево-направо. Жандарм даже о Мите не знал, а это ему было совсем не положено. Иосиф усмехнулся, вспомнив, как жандарма перекосило, когда он сказал, что нужно просто брать этого Митина и ломать, пока не выдаст остальных. Да глянул еще так, как будто Гендлеру стыдно должно быть за что-то. Не на того напал. Старая охранка тоже любила ломать до нужных ответов. И ведь действительно, чем растрачивать кадры на слежку за обувщиками, алкоголиками да кладбищенскими сторожами, достаточно было взять Митина и все из него вытрясти. Пока что рисовалась террористическая ячейка, минимум два мерзавца. А там уж чего Митин порасскажет. Может, получится целую организацию раскрыть. И все же Гендлер не понимал, как Владимиров мог отпустить Митина. Дураку ведь ясно было, что он здесь при чем. Да, из доказательств лишь мотив, но ведь мотив такой, что иных доказательств и не нужно. Да и все остальное прямо-таки кричало о причастности этого инженера. Иосиф совершенно не удивится, если они найдут в доме Митина те самые патроны, которые оставались для всех загадкой. А загадка, скорее всего, отгадывалась просто. Митин сам их и делал. Ну, может, не совсем сам, конечно, его коллег нужно будет почесать как следует. Это и в целом полезно. Мало ли, что товарищи инженеры там у себя клепают в закрытых-то конторках. А вот со вторым были сложности. Иосиф не сомневался, что этот второй был. Митин ведь не мог убить Осипенко, какими бы растяпами ни были нынешние милиционеры, упустить из изолятора человека посреди ночи они не могли. Тем более дважды. Ведь Митин не только с вечера оставался в изоляторе, но и к утру там находился. Стрельников этот тоже упоминал какую-то бабку, которая видела двоих рядом с одной из жертв. Гендлер выглянул в окно и увидел, что до места осталось недалеко. Он выкинул все ненужные мысли из головы, теперь была работа. Иосиф в последние годы редко сам брал мерзавцев, а вот раньше приходилось. Он улыбнулся, вспомнились сразу октябрьские деньки, он тогда здесь же неподалеку стрелял. Тогда славно повоевали. У Гендлера с тех пор даже шрам на руке остался. «К дому не подъезжай. Вон в том дворике приткнись так, чтоб тебя не видно было особо». Шофер все исполнил, из окон нужной квартиры автомобиль видно не было. Гендлер выбрался из авто, оперся на него спиной и закурил. Одуряющая жара только начинала ослабевать из-за наступающего вечера, но все еще беспощадно давила на Иосифа. Ему всегда жара давалась тяжело. Лучше уж февраль с его ветром, чем вот так, вариться в собственном соку без всякого облегчения. Через пару минут к Иосифу подошел один из оперативников. Одетый в рабочего, невысокий парень с лицом, которое совсем не запоминается, отличный соглядатай. Гендлер решил не привлекать для этого дела муровских. У тех твердости руки вечно не хватало, а дело могло обернуться круто. Митин все же был оружейником. Иосиф поделился с оперативником Курьевым и спросил, выходил он куда-нибудь? «Нет». «Как со службы пришел, так и сидит». «Ты у подъезда стоял?» «Обижаете, Иосиф Давидович. Пролетом выше устроился. Ручаюсь, что он в квартире». «Ручаешься, ручаешься, Беседин. Из соседей никто тебя не видел». Насчет того, что слежку мог заметить сам Митин, Иосиф был спокоен. Беседин был слишком опытным оперативником для такого прокола. «Нет, Иосиф Давидович, меня из верхней квартиры бабка приметила, но там ничего серьезного, отбрехался электриком». «Ясно. Кто сейчас у дверей?» «Оставил Казанцева, Чевадзе и Антонов у подъезда, корчат пьяных. А остальные?» «Еще трое перекрывают выходы со двора, один на крыше. Это же просто инженер, Иосиф Давидович. Немного ли сил на одного супчика?» «Немного. Митин, если я все правильно понимаю, уже убил двоих или троих, кроме того, он знает, что мы можем нагрянуть. Мы его уже брали пару недель назад». «А чего отпустили?» «А не твоего ума дело, Беседин. Так, ты и Чевадзе со мной пойдете в квартиру. Антонов у выхода из подъезда, Казанцев у чердака. Предупреди всех и глядеть в оба. Могут быть сюрпризы как внутри, так и снаружи». «Снаружи?» «Митин действовал не один. Если его сообщники поблизости, они могут устроить нам пакость. Все, иди. Я через 5 минут буду у подъезда». Беседин посмотрел на дом, в котором жил Митин, с легкой нервозностью. До него наконец дошло, что дело может быть не из простых. Он докурил, сплюнул себе под ноги и в развалочку направился в нужный двор. Гендлер посмотрел на часы, ровно 7:30. Часть от данных Беседину 5 минут Иосиф потратил на то, чтобы отряхнуться и оправить свой вид. Закон должен быть представительным и красивым. Через 3 минуты он не спеша вышел во двор. На долю секунды столкнулся взглядом с маляром, красившим старый дырявый забор, и едва заметно кивнул. Маляр занимал правильную позицию для того, чтобы накрыть того, кто будет выбегать из подъезда. У самого подъезда Беседин разговаривал с 2 небритыми мужиками весьма побитого вида. Гендлер отдал оперативникам должное. Сейчас никто не узнал бы в Антонове семинариста-недоучку, а в Чевадзе — бывшего гребца. Оба исправно пошатывались, переходили порой с нормального человеческого голоса на пьяные взвизгивания и иногда вставляли нецензурные словечки. Такое прикрытие оперативников позволяло и самому Гендлеру раскрыть себя чуть позже. Он поравнялся с ними и грозно произнес: «Буяните, товарищи!» Откликнулся Антонов: «Никак нет, гражданин начальник, отдыхаем после работы!» «Ладно, пошли со мной, чтобы народ не смущать!» Все трое запротестовали для виду, но вскоре скрылись в прохладной темноте подъезда вслед за Иосифом. Тут же клоунада была отставлена. Антонов, уже получивший инструкции от Беседина, остался у лестницы, встав ровно так, чтобы его не было видно с улицы. Чевадзе встал за Гендлером, а Беседин пошел первым. Оружие пока держали при себе. Иосиф запнулся в полутьме отчиненную деревяшкой ступеньку, едва не упал и не смог удержать себя от ехидного вопроса. «Электриком, говоришь, назвался?» Беседин даже обернулся от неожиданности, но через секунду с улыбкой ответил полушепотом: «Ну да». Бабка обрадовалась, отродясь, говорит, света в подъезде не было. Гендлер беззвучно усмехнулся и показал идти дальше. Вскоре они были у старой железной двери. Иосиф расстегнул кобуру и приготовил маузер к работе, стараясь не шуметь. У оперативников все было давно готово. «Может, мы сами, Иосиф Давидович?» Беседин спросил это с легкой улыбкой, и Гендлеру захотелось дать ему по зубам. Юнец даже примерного понятия не имел, во скольких переделках довелось побывать его обрюзгшему и отдувающемуся начальнику. Однако Иосиф легко подавил свой гнев и ответил спокойно: «Куда сами? Лжеэлектрик и алкаш. У вас перед носом дверь закроют, даже если вы покажете членские билеты Центрального комитета, не то что свои ксивы. А меня так легко не послать. Сколько человек внутри?» Беседин замялся немного, но быстро нашелся. 4, не считая его. По крайней мере, в течение дня больше никто не выходил и не входил. Дети, женщины? Да, две женщины и малец. Школьник лет 10. Это было не очень хорошо, мог подняться крик. Иосиф глубоко вздохнул и постучался в дверь. Открыли довольно скоро. Всклоченный мужчина лет 30, имевший на голом плече искусную и сложную татуировку с переплетенными змеями. Он оглядел гостей без особого удовольствия, как, впрочем, и без страха. Иосиф попросил его выйти на площадку, где показал документы в довесок к своей форме. Лицо мужчины поменяло цвет, став слегка зеленоватым, однако в остальном он держался хорошо. «Сейчас мы войдем в квартиру вслед за вами. Пройдите к соседям и попросите их всех собраться на кухне. И сделайте это как можно тише. Разумеется, к Митину заходить не надо, как и предупреждать его каким-либо способом. Мы друг друга поняли?» Мужчина уверил Иосифа, что они друг друга поняли. Все было сделано быстро и достаточно тихо. Пожилая женщина ударилась в слезы сразу, как увидела Гендлера с оперативниками, но хотя бы не стала кричать. Иосиф сделал знак Чевадзе, чтобы тот встал у двери в кухню и следил за соседями. Гендлер постучал в дверь Митина, за которой все это время царила полная тишина. Довольно долгое время ничего не происходило. Иосиф постучал еще раз. Уже начал было костерить в уме беседе, на которой прохлопал объект, но вспомнил слова соседа, подтвердившего, что Митин дома. Наконец, за дверью послышалось шевеление. «Кто там?» «Товарищ Митин, откройте, пожалуйста». «А кто спрашивает?» «Это по поводу работы». Соседи Митина не должны были ничего знать о его работе, поэтому такая расплывчатая формулировка не должна была смутить инженера. Расчет Иосифа оправдался. С той стороны заскрежетал в замке ключ, и дверь медленно отворилась. Митин выглядел уставшим, круги под глазами, растрепанность и горячечность. Он казался больным. Разумеется, инженер сразу догадался, что его беспокоит не с работы. На случай, если он решит сразу же захлопнуть дверь, Беседин как бы невзначай встал одной ногой на порог в упор к косяку. Митин не стал делать ничего подобного, лишь устал и как-то очень глубоко выдохнул, как будто делал это в последний раз. Иосиф решил перейти к делу сразу. «Товарищ Митин, вам придется проехать с нами». «Зачем?» «Вы задержаны по подозрению в убийстве Матвея Осипенко». «Меня уже задерживали и отпустили». «Появились новые обстоятельства». «Какие?» В голосе инженера не было вопроса, даже простого интереса не было. Он был похож на очень плохого актера, который читает свои реплики с бумажки. Иосиф буквально спиной чувствовал приближение неприятности и с трудом удерживал себя от того, чтобы не выхватить оружие. «Вам придется проехать с нами, товарищ Митин. Мы все вам сообщим». Инженер понуро кивнул, а в следующее мгновение Беседин уже падал с простреленной головой. Иосиф действительно не уловил движение, которым Митин непонятно откуда выхватил пистолет. Еще через мгновение ствол этого пистолета был направлен уже на самого Гендлера. Иосиф отпрыгнул назад, одновременно пытаясь выхватить маузер. Пуля, которая должна была пройти через его грудь, лишь задела левую руку. Иосиф как-то отрешенно подумал о том, что не смог удержать вскрик боли. В этот момент три выстрела подряд раздались из-за спины упавшего Гендлера. Пришел в себя Чевадзе. В двери появились две пробоины. Третий выстрел поразил не дерево, а плоть. Иосиф заметил, как Митин покачнулся и в следующий момент начал падать. Каким-то невероятным по ловкости движением он успел дернуть на себя простреленную дверь. Чевадзе тут же выстрелил еще два раза, добавив в несчастной двери новых дырок. «Не стрелять!» Неожиданно громкий рев напугал даже самого Гендлера. Митина непременно нужно было взять живым. Мир взорвался воем, закричали женщины на кухне. Иосиф мельком успел удивиться их медленной реакции, но потом понял, что с того момента, как Митин сделал первый выстрел, прошло не больше 5 секунд. Он вскочил на ноги, едва не завыв от боли, когда вес пришелся на левую руку. Видимо, инженер все же хорошо попал. Так или иначе, у Иосифа не было на это времени. Он перепрыгнул через тело Беседина и прижался к стене рядом с дверью, после чего кивнул Чевадзе. Тот встал у стены напротив двери, уперев в нее спину и широко расставив ноги. Дуло его револьвера было направлено на закрытую дверь. «Только по конечностям! Живьем! Понял меня?» Иосиф надеялся, что Митин не слышит его шепот-крик. Чевадзе сосредоточенно кивнул. Гендлер резко дернул ручку двери и тут же вновь прижался к стене. Дверь легко открылась, но о том, что за ней скрывается, Иосиф мог судить лишь по лицу оперативника. Тот не спешил стрелять. Гендлер дождался его кивка и рискнул заглянуть в комнату. Митин лежал ничком на полу и не двигался. На спине инженера растеклось красное пятно, а от двери тянулся кровавый след. Иосиф, проклиная всех и вся, вошел в комнату и тут же отошел с линии огня Чевадзе, хотя в душе понимал, что это уже не нужно. Митин выглядел мертвым. Митин вел себя как мертвый. Митин был мертвым. Гендлер подошел к телу и аккуратно перевернул его на спину, и тут же отскочил. Удивительным образом инженер все еще был жив. Он увидел Иосифа и слабо улыбнулся кровавой улыбкой. Только тут Гендлер заметил, что в руках инженера что-то было, какой-то продолговатый предмет, который он даже теперь крепко прижимал к груди, как младенца. Только этот предмет был поменьше. Иосиф заметил деревянную рукоятку, нагнулся, чтобы рассмотреть получше, и увидел, что инженер держит в руках германскую гранату. Митин улыбнулся еще шире, и в это самое мгновение Иосиф все осознал. Он даже не дернулся перед взрывом, лишь произнес совершенно спокойным голосом: «Досадно».